Вот почему ничего не получилось. Вам следовало быть более неприступным. Время от времени давать ей отставку, заглядываться на других девушек. Джейми ничего не ответил. Они часто обсуждали Кэт, и он все еще питал надежду, что с помощью Изабеллы сможет вернуть себе расположение ее племянницы, или так казалось Изабелле. Но сейчас она высказала новую точку зрения, и это, несомненно, было неожиданно, с какой стати ему было давать Кэт отставку. Вздохнув, Изабелла сказала: «Простите, уверена, что вам не хочется снова все это обсуждать». Джейми поднял руки. «Я не имею ничего против. Мне нравится о ней говорить. Я хочу о ней говорить». «О, я знаю», — Изабелла сделала паузу. Ей хотелось сказать ему то, чего она не говорила прежде, и она решила, что сейчас подходящий случай. «Вы все еще ее любите, не так ли? Вы все еще влюблены?» Джейми от смущения начал пристально рассматривать ковер, в точности, как я, спокойно заметила Изабелла. «Но и парочка мы с вами. Я все еще влюблена в того, кого знала много лет тому назад, а вы тоже влюблены в ту, кто, кажется, вас не любит. И зачем нам это?» Немного помолчав, Джейми спросил: «Как его имя этого вашего мужчины?» «Джон Лемор», — ответила она. «И что же с ним случилось?» «Он меня бросил», — сказала Изабелла, — «и теперь живет в Калифорнии с другой женщиной». «Наверное, вам очень тяжело», — сказал Джейми. «Да, очень тяжело. Но ведь я сама в этом виновата, не правда ли? Мне следовало найти кого-нибудь другого, вместо того, чтобы все время думать о нем. И я полагаю, что вам следует поступить именно так». Она дала этот совет, испытывая противоречивое чувство, но затем поняла, что поступила правильно. «Если Джейми найдет себе кого-нибудь другого, Кэт может снова им заинтересоваться, как только удастся избавиться от Тоби. Избавиться!» Это звучит зловеще, как будто они вдвоем могут подстроить несчастный случай. Что-нибудь вроде лавины. «Можно ли вызвать снежную лавину?» — спросила она. У Джейми от удивления округлились глаза. «Какие странные вещи вы спрашиваете», — сказал он. «Ну, конечно, можно. Если снежный пласт сильно подтаял, вам надо лишь немножко его сдвинуть, даже просто наступить на него, и все сразу начнется. Иногда лавину может вызвать обычный крик. От вибраций вашего голоса может начаться снежный обвал». Изабелла улыбнулась. Она снова вообразила Тоби на склоне горы в его лыжном костюме цвета давленной земляники. Он громко рассуждает о вине. «А знаешь, на днях мне попалась бутылка превосходного шабли, потрясающая, зрелая, насыщенная». Далее следует пауза. Слова «зрелая, насыщенная» порождают эхо в снежных полях, и начинается снежный обвал. Она одернула себя. Уже третий раз она воображает, как с ним случилось несчастье. Пора это прекратить. Это так по-детски, зло и неправильно. Мы должны контролировать свои мысли, — сказала она себе. Мы ответственны за состояние нашего ума. Это было ей хорошо известно из книг по философии и морали. Непрошенная мысль может родиться в нашей голове как следствие моральной неустойчивости. Но мы не должны зацикливаться на пагубной фантазии, потому что это плохо для нашего душевного здоровья. А кроме того, может возникнуть искушение притворить фантазию в реальность. Это вопрос долга перед собой, согласно Канту. И что бы она ни думала о Тоби, он не заслуживает того, чтобы погибнуть под снежной лавиной, или чтобы из него сделали печенье. Никто такого не заслуживает, даже по-настоящему порочные люди. И даже представители класса, искушающего крылатую богиню возмездия Немезиду. Эгоистичная до мозга костей. А кто же они, подумала она, эти особы, исполненные гордыни и высокомерия? У нее в уме составился маленький список тех, кого не мешало бы предостеречь ради их собственного блага. Настолько они были близки к тому, чтобы привлечь к себе внимание Немезиды. Этот список возглавил один известный альпинист из высшего света, обладающий поразительным хладнокровием.